комментарии во Божественной милости Шри Шримады Бхактивиданты с вами Прабхупады. Желания, хранящиеся в тонком теле, которое состоит из ума, разума и эго, невозможно осуществить без грубого тела, построенного из материальных элементов земли, воды, воздуха, огня и эфира. Пока живое существо не получило грубое тело, оно не может реально действовать в гунах материальной природы. Из этого стиха явствует, что в то же время ум и разум продолжают действовать из-за того, что тонкое тело живого существа испытывает страдания и наслаждения. Сознание своего тождества с материей основано на понятиях «я» и «моё», также всегда остается с ним, поскольку сопутствует живому существу с незапамятных времен. Но когда живое существо обретает сознание Кришны и благодаря этому попадает в духовный мир, его перестает беспокоить деятельность грубого и тонкого тела и ее последствия. Нааммамити бхавуям пуруши вявадхияте явадбудхиманом кшардха гунавая вьюхохья радиман. Пока существует тонкое материальное тело, состоящее из ума, разума, чувств, объектов чувств и результатов взаимодействия материальных гун, будет существовать и сознание, основанное на ложном самоотождествлении. На Бхактишатру, каким образом действует тонкое тело и почему живому существу всегда необходимо грубое тело. В Шримад Бхагаватам есть стих, который говорит, как только живое существо, пройдя через многие рождения и смерти, пожелает наслаждаться всеми объектами, всеми гунами материальной природы одновременно, как тут же материальная природа предоставляет ему человеческую форму жизни. То есть именно человеческое тело получает живое существо, как только оно пожелало наслаждаться всем одновременно. Не по отдельности, 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, вот 8 миллионов 400 тысяч форм жизни это желание. 8 миллионов – это желание наслаждаться какими-то отдельными, особыми какими-то видами деятельности. Но человеческие тела предназначены для того, чтобы наслаждаться одновременно всем. Что-то может преобладать, конечно, что-то меньше, но в основном это совокупность желаний наслаждаться разными объектами и по-разному. Приводит к тому, что живое существо получает человеческое тело. То есть желание одновременно. Вот вы заметили, да, как люди, допустим, именно люди, они хотят быть и религиозными одновременно, и святыми, и демонами, и грешниками, все вместе. Они хотят получить все вместе. Они хотят и насладиться духовной жизнью, хотят насладиться греховной жизнью, хотят насладиться всеми видами чувственных наслаждений, всеми объектами, и при этом хотят остаться без последствий этой деятельности. Именно так устроен человек. Именно это делает человека человеком. Вот такой, то есть побудитель получения живым существом человеческой формы тела является таким, что живое существо хочет безнаказанно наслаждаться всеми объектами и исполнить все желания свои одновременно. И то, и все, немножко того, немножко всего, и оно думает, что оно не получит за это никаких наказаний. Поэтому живые существа, получая такой импульс из тонкого тела, импульс, то есть когда их ум, интеллект и ложное эго начинают так думать, я и мое. То есть если это я, то все, что меня окружает, мое. А раз это мое, значит я что, должен этим наслаждаться, я должен это эксплуатировать. Само слово эксплуатация, оно возникает из этого качества наслаждаться. То есть брать и это использовать для своих чувственных наслаждений. Не использовать это для наслаждений кого-то, а использовать для своих чувственных наслаждений. Это называется эксплуатация. И таким образом, говорится, что демоничные живые существа, они всегда направлены на эксплуатацию материальной природы и материальных объектов. И также всех других живых существ, которые тоже являются такими же душами или такими же живыми существами, которые тоже погружены в иллюзию и пытаются эксплуатировать того, кто пытается эксплуатировать их. Поэтому возникает борьба, кто кого будет эксплуатировать. И вот эта борьба противоположностей основана на желании взаимно эксплуатировать друг друга. Возникает эта борьба. И эта борьба, она сближает живые существа. Они хотят эксплуатировать друг друга. Но поскольку они хотят эксплуатировать друг друга в том, чего сейчас у них не достает, допустим, вот это, так порождаются вот эти аспекты полярности. Плюс и минус дает вот этот, так сказать, рождает новый импульс, новую жизнь. И вот мы видим, что, допустим, Курукшетра — это как порождение двух полярных импульсов. Битва в Бхагавад-гите описывается, это битва Пандавы с Кауравами. Два импульса, то есть такой плюс и минус, они притянулись друг к другу. Почему? Потому что и одни, и другие хотят что? Эксплуатировать. Полубоги хотят эксплуатировать? Хотят, а демоны? Те тем более хотят. И они притягиваются друг к другу, и возникает эта борьба. И Кришна специально устраивает так материальную природу, чтобы здесь, в этой борьбе, порождалось это желание. То есть эта борьба особо подталкивает живое существо, которое пытается разобраться, почему же эта вечная борьба продолжается, что с какой стороны не вставай, все одно и то же. Хоть с той стороны встань, хоть с этой стороны встань. Вот это чувство «я» и «моё» сохраняется постоянно, систематически, вечно, то есть пребывание эго. Эго заставляет так думать ум и интеллект. То есть желание управлять чем-то, желание контролировать что-то и желание эксплуатировать это. И таким образом Кришна создает такую ситуацию в материальном мире, чтобы живое существо рано или поздно задумалось об этом, таком удивительном факторе борьбы противоположности, который все время несет за собой аспект страдания, разрушения и страдания. Когда два этих процесса соединяются, вот эти, так сказать, плюс и минус, возникает большой взрыв, такой импульс. И он порождает. Что же он должен породить? Вот говорится, новая жизнь. Что подразумевается за новой жизнью? А? То есть какой-то импульс, который возвысится, да, в соединении с плюсом и минусом, возвысится над этим соединением. То есть даст новую концепцию. Новая жизнь — это, как мы говорим, что есть какое-то добро и есть какое-то зло. И соединяясь, это добро и зло порождает новую жизнь. Какую же новую жизнь? Желание наслаждаться и тем, и другим. Желание наслаждаться тем и другим. Вы вот видели, среди людей есть такие, ну, как мы говорим, смешанные браки, допустим. Мать бурятка, а отец, допустим, осетин. Человек имеет природу и бурятов, да, и имеет природу, так сказать, осетинцев, да, ну, так сказать, такой менталитет, то есть горячий такой, все, воинственный такой человек, и в то же время такой... Ну, допустим, то есть, или видим, как смешанные национальности. То есть тогда, когда какие-то природы сочетаются, то есть от двух таких несочетаемых вроде природ рождается такая сочетаемая природа, которая стремится действовать и в том, и в другом направлении. Это их называют, ведическая литература их называют кинкара. Кинкара — порождение таких вот живых существ, которые называются кинкара. Они служат и тем, и другим, и нашим, и вашим, потому что на самом деле думают только о себе. Кинкара, их называют кинкара, то есть эгоистичные живые существа. Они никогда не встают на сторону добра и никогда не встают на самом деле на сторону зла. Потому что они думают, самое главное — вставать на свою сторону. То есть такое порождение такой беспринципности, полярной беспринципности. То есть не какую-то ты занимаешь сторону, туда или сюда, а ты кинкара. Как вот погоны, так сказать, одел, эти бегут, он расснял. Тебе побежали, ага, опять одел. То есть он беспокоится о себе, только о себе. Нет никаких принципов, нет никакой цели. А цель только одна – выжить для того, чтобы наслаждаться и тем, и другим. И вот говорится, что люди века Калли